с той минуты повсюду родной и желанной стал. Так достойно закончился подвиг его добровольный. Новым Буддою стал в это утро монах богомольный. И на дивном чельне, переплыв через бурные воды, все мирские грехи здесь омыл он за многие годы. В том, о чем мы здесь рассказали, по правде говоря, заключается величайшая мудрость. И указан способ, как переправиться на тот берег, где царит беспредельное блаженство. Взобравшись на берег, четверо путников оглянулись, лодка без днища бесследно исчезла. Только тогда Сунь-Укун сказал, что лодочником был сам Будда, встречающий праведников. И тайский монах понял, наконец, что произошло. Он стремительно обернулся и поблагодарил своих учеников. «Зачем благодарить?» — сказал Сунь-Укун. «Мы ведь все время помогаем друг другу. Мы трое, благодаря тебе, наш учитель, занялись самоусовершенствованием и получили настоящее перерождение. Ты же, пользуясь нашей защитой, неуклонно исповедовал учение Будды и теперь, к нашей радости, избавился от бренного тела. Взгляни, какие здесь растут цветы, травы, сосны и бамбуки. Посмотри на эту дивную страну, в которой летают чудесные птицы луань, фениксы и аисты, пасутся прекрасные олени. Скажи, где лучше? Там, где оборотни и злые духи выдавали себя за Будд, или же здесь? Теперь ты сам можешь разобраться в том, что такое добро и что такое зло. Однако тайский монах, не переставая, благодарил своих учеников. Теперь наши путники с необычайной легкостью быстро поднимались по чудесной горе Линшань. Еще издали они увидели замечательный древний монастырь, в котором находился храм раскатов грома. Блистает на горе чудесный храм ослепительного Будды. Уж много тысяч лет стоит он, вонзаясь в солнечную высь. Отрог святой горы Сумеру, его извечное подножье, высоко до реки небесной его вершины вознеслись. Рядами пиков необычных украшена гора святая. Ее причудливые камни и разноцветны, и чисты, а на бесчисленных уступах, под каждой скалой отвесной, растут диковинные травы, цветут нетленные цветы. Взбираясь на крутые склоны, извилистые вьются тропы, все выше путника уводят за облачные рубежи. А возле троп цветы пестреют, густых ятрышников душистых, растут расцветкою, поражая грибы, чудесные дзыджи. Вон стаи обезьян резвятся, ручных, смышленных, необычных, играют в персиковых рощах среди невянущей весны, плоды срывают наливные, светящиеся алым блеском, как будто слитки золотые, что на огне раскалены. Вон белоснежные, большие, летают аисты над рощей, садятся на седые сосны, перекликаясь меж собой. Стаймя на ветках застывают, и словно стройные фигуры из белой драгоценной яшмы сияют в дымке голубой. Вон в разноцветном оперении всегда дружны и неразлучны кружатся парами в лазуре святые фениксы-гонцы. Они летят навстречу солнцу, и миру счастья обещая, по поднебесной их напевы разносятся во все концы. Вон в темно-синем оперении друг перед другом неподвижно уселись парами луани на острой каменной гряде. Но чуть повеет легкий ветер, вмиг встрепенутся и запляшут. На всей земле такие птицы тебе не встретятся нигде. А как стройны, как величавы, дворцы, терема и башни, что вереницей окаймляют священную гору Линшань. Их желто-огненные кровли блестят золотою черепицей, и парами венчают гребень лепные утки Юаньян. Как сказочно великолепны их неприступные твердыни, как ярко стены отражают с небес летящие лучи, то словно чистые агаты их снизу доверху услали, покрытые цветной глазурью сверкающие кирпичи. Отсюда на восток посмотришь, увидишь кровли золотые, отсюда поглядишь на запад, увидишь зданий стройный ряд. То разноцветные хоромы грядою сдвинулись плотную, и словно радуга на солнце дворцы жемчужные горят. Отсюда поглядишь на север, увидишь блеск несчетных окон. Отсюда к югу обернешься, увидишь тысячи твердынь, то бесконечной чередою сверкают терема цветные, крутые башни громоздятся, врезаясь в пламенную синь. А над величественным храмом хранителей учения Будды стоит высокое сияние, как вечный солнечный восход. И перед залом светозарным святых хранителей учения пунцовое витое пламя фонтаном огнецветным бьет. Сияют пагоды, струится благоухание смоковниц. Прекрасен этот край, от неба его не сразу отличишь. И облака в бездонной выси плывут легко и беззаботно, и словно бесконечен полдень над гребнем островерхих крыш. Заботы и грехи мирские сюда вовек не достигают. Здесь власть свою теряют судьбы, и нерушима благодать. Блистает на горе чудесной храм ослепительного Будды, уж сотни сотен калп стоит он, и вечно будет здесь стоять. Учитель и его ученики спокойно и беззаботно взошли на самую вершину чудесной горы Линшань. В ярко-зеленой сосновой роще они увидели выстроившихся в ряд набожных мирянок Упасика, а под изумрудными кущами кипарисов верующих мирян Упанов. Наставник приветствовал их монашескими поклонами и привел всех этих мирян, а также монахов Бикшу и монахинь Бикшуни, в такое смятение, что все они молитвенно сложили руки и начали просить: «Не кланяйся нам, праведный монах. Лучше приходи побеседовать с нами после того, как увидишься с Муни». Муни имеется в виду Будда, которого величают также Сакья-Муни. В древней Индии именем Муни называли подвижников, отрекшихся от мира и посвятивших себя проповеди истины. «Об этом еще рано говорить», — воскликнул Сунь-Укун и, улыбаясь, добавил: «Пока что мы идем поклониться ему». Танский монах, ощущая необыкновенный прилив сил, шел за Сунь-Укуном прямо в храм раскатов грома. Там навстречу им выступили 4 хранителя Будды Махараджи. «Это ты, праведный монах, явился?» — спросили они. Танский наставник учтиво поклонился. «Да, это я, смиренный Сюаньцзан», — отвечал он, и хотел было войти в ворота, но хранители Будды остановили его. «Обожди немного, праведный монах», — сказали они. «Дозволь нам прежде доложить о тебе». Один из хранителей у первых ворот направился к 4 хранителям у вторых ворот и сообщил им о прибытии танского монаха. Тогда один из хранителей Будды у вторых ворот передал эту весть хранителям Будды у третьих ворот, где, собственно говоря, находились благочестивые монахи, прислуживавшие Будде. Узнав, что прибыл танский монах, они поспешили в храм Будды и доложили досточтимому Татагати Сакьямуни: «К тебе на твою драгоценную гору прибыл за священными книгами праведный монах Танского двора», — возвестили они. Досточтимый Будда очень обрадовался и тотчас же призвал к себе 8 бодхисаттв, 4 хранителей махараджей, 500 архатов, 3000 подвижников, постигших учение Будды, духов правителей 11 светил и 18 духов хранителей кумирин. 8 бодхисаттв имеется в виду манджутра, отрок со свитком, олицетворяющий мудрость, майтрея, бодхисаттва доброты и любви, Аволокитешвара, в Китае Гуань-инь, Самантабхадра, бодхисаттва с жемчужиной в руке, Ваджранани, могущественный бодхисаттва, бодхисаттва силы, вместилище пустоты с мечом в руке, Притвигарба, бодхисаттва обетов со свежим плодом в руке, бодхисаттва храбрости, устраняющий преграды, с вазой в руке. 11 светил имеется в виду звезды, планеты и туманности, окружающие северную полярную звезду. Он расставил их в 2 ряда лицом друг к другу и после этого повелел пригласить танского монаха. Повеление Будды передавалось от ворот к воротам. Наконец оно дошло до самых последних ворот. «Просим танского монаха пожаловать!» — раздался голос. Сюаньцзан благоговейно вошел в ворота монастыря в сопровождении Сунь-Укуна, Джубадзе и Шасена, которые вели коня и несли поклажу. По этому случаю сложены следующие стихи. В том памятном году далеком, душою к истине влеком, он рьяно принял назначение быть государевым послом. Взял грамоту из рук владыки, простился, из цветных палат сошел по яшмовым ступеням и в путь пустился на закат. Не раз прохладными утрами на запад обращая взор, он шел сквозь росы и туманы, по кручам неприступных гор, а в сумерки ложась устало на выступе холодных скал, покрытый мглой и облаками, сном беспокойным засыпал. Блюдя монашество сурово и предан истине навек, он пересек в пути далеком 3000 бурливых рек, простым безвестным пилигримом шел к рубежам святой земли, через бесчисленные горы, тянувшиеся сотни ли. Все помыслы и все желания, упорство всех душевных сил, к высокому перерождению он непреклонный устремил. И, наконец, сегодня утром, войдя в тысячесветный зал, предвечным Буддой Татагатой, святым просителем предстал. Все 4 путников, подойдя к престолу Будды, пали ниц, совершили земные поклоны, после чего стали раскланиваться налево и направо с приближенными Будды, каждому отвешивая по 3 поклона. Затем танский монах, не поднимаясь с колен, вручил Будде свою подорожную. Будда внимательно просмотрел ее и вернул обратно. Совершив поклон, положенный для послов, танский наставник начал рассказывать. «Я, Сюаньцзан, твой смиренный ученик, прибыл к тебе, обитающему на сей драгоценной горе, по повелению императора великого танского государства, расположенного в восточных землях, чтобы поклониться тебе и попросить книги твоего священного учения на благо всем живым существам. Молю тебя, Будда, прародитель, яви свою милость и пожалуй мне эти книги, дабы я смог скорее вернуться на родину». Тогда Будда открыл свои уста и, обращаясь к Сюаньцзану, молвил: «Восточные земли, о которых ты говоришь, расположены на острове Наньшань-Буджоу. Там изобилие плодов земных, да и людей очень много. Но среди них немало стяжателей, убийц, прелюбодеев, лжецов, обманщиков и обидчиков. У вас там не соблюдают учение Будды, не устремляют сердца свои к добру, не почитают трех источников света — солнце, луна и звезды, не ценят пять злаков, к старшим и родителям не проявляют преданности и почитания, не знают чувства долга и человечности, идут против совести, обсчитывают и обвешивают, убивают, совершают грехи, творят зло, и за все это, в конце концов, приходит возмездие. Из-за этого на земле происходит бедствие, какие бывают только в аду. Вот почему многих жителей вашей страны ждет вечная кара в подземном царстве, где им придется переносить всевозможные нестерпимые мучения. Их будут сверлить, толочь, сдирать с них кожу и размалывать кости. Они превратятся в домашних животных. У них отрастет густая шерсть на теле. На голове вырастут рога. Они будут продаваться в рабство за свои долги. Будут кормить людей своим же мясом. Их ввергнут на веки вечные в преисподнюю Аби, из которой они уже никогда не смогут вырваться и вновь переродиться в высшие существа. И все по той же причине, хотя и был у вас некто из рода Кун, имеется в виду Конфуций, создавший учение о человечности и справедливости, о вежливости и благоразумии, но ваши правители и государи ввели законы и казни. Они ссылали на каторгу, вешали, отрубали голову, а люди по-прежнему остались неразумными глупцами и ведут разнузданный образ жизни. Здесь у меня собраны три свода священных книг Трипитака. В них сказано, как избавиться от бедствий и грехов. В Трипитаку входит свод священных книг о законах Будды, где говорится о жизни на небесах. Другой свод с рассуждениями о Будде, там говорится о жизни на земле. И третий свод — каноны, в которых содержится поучение о спасении душ умерших. Всего насчитывается 35 названий книг, состоящих в общей сложности из 15 144 тетрадей. Эти книги указывают кратчайший путь к тому, чтобы стать праведником. Они являются как бы вратами в царство подлинного добра. В них записано все, что известно о небесных светилах, об устройстве земли, о людях и вещах, о птицах и зверях, о цветах и деревьях, о посуде и утвари и о людских делах. «Ты со своими учениками прибыл издалека», — продолжал он, — «и я охотно даю все эти книги, чтобы ты их взял с собою, но предупреждаю тебя, что люди твоей страны неразумны и невежественны. Они издеваются над верными словами учения, не разумеют сокровенного смысла слов наших подвижников-шраманов, которые проповедуют наше учение». Он тут же подозвал своих учеников. «Ано, дзяше», — сказал им Будда.

«Будда Татагата!» — воскликнул Сунь-Укун громким голосом, когда они предстали перед престолом. «Нам пришлось перенести десятки тысяч страданий от злых дьяволов Мар, которые жалили нас своими ядовитыми жалами, прежде чем мы прибыли из восточных земель в твою обитель, чтобы ныне поклониться тебе. Ты удостоил нас своим вниманием и приказал выдать нам священные книги, чтобы мы распространили их в восточных землях, но твои ученики Ано и Дзяше ослушались тебя, потребовали от нас дары и, не получив ничего, пошли на преступление. Они нарочно выдали нам книги с белыми листами без письменных знаков, которые нам не нужны. Просим тебя, Будда Татагата, накажи их за это». Будда в ответ только рассмеялся. «Не надо шуметь», — мягко сказал он. «О том, что они просили у вас подарки, я знаю. Имейте в виду, что к священным книгам нельзя относиться пренебрежительно, нельзя взять их так просто, ничего не дав взамен. Как-то раз был такой случай. Толпа праведных монахов Бикшу спустилась с нашей горы с этими священными книгами в княжество Шаравасти к одному богатому благотворителю по фамилии Джао. Они прочли ему все книги, и все его домочадцы обрели спокойствие и безопасность, а умершие избавились от перерождения. За все это монахи потребовали с него всего лишь 3 доу и 3 шена чистого золота в крупицах. Когда они вернулись, я еще пожурил их и сказал, что они продешевили. Их будущим потомкам, сыновьям и внукам, не останется денег на расходы. Поскольку вы с пустыми руками явились за священными книгами, вам и выдали пустые тетради с белыми листами. Впрочем, священные книги с белыми листами без письменных знаков как раз и есть самые, что ни на есть, настоящие и верные книги. Но так как в ваших восточных землях живые существа глупы и суеверны, они ничего не поймут в них. Вы сможете распространять книги только с письменными знаками. Тут Будда позвал Анно Дзаше. Живо отберите из верных книг с письменными знаками по нескольку тетрадей из каждого раздела и дайте им. А затем явитесь сюда и доложите точно, сколько книг вы отобрали. Двое досточтимых учеников Будды снова повели 4 путников в жемчужный терем и у входа в драгоценную палату снова попросили подарки у танского монаха. У того не было при себе ничего такого, что представляло бы ценность. Тогда он велел Шасену достать патру из червонного золота и поднес ее обеими руками. «Я ваш смиренный брат, в самом деле ничего не имею, так как совершил этот далекий путь в холоде и нужде. Никаких подарков я для вас не приготовил. Эту патру пожаловал мне собственноручно сам танский император и велел собирать в нее подаяние. Только ее я и могу преподнести вам, чтобы хоть как-нибудь выразить свою сердечную признательность. Молю вас принять пока сей скромный дар, а когда мы вернемся на родину, я доложу танскому государю, и он непременно отблагодарит вас со всей щедростью. Прошу вас только дать нам книги с письменами, чтобы не обмануть надежды государя, пославшего меня сюда, и чтобы не оказались напрасными все мучения, перенесенные мною в столь далеком пути». Оно с легкой усмешкой принял патру. Все служители, силачи-стражники, охраняющие жемчужный терем, повара с монастырской кухни, досточтимые старцы, ухаживающие за книгами в драгоценной палате, стали переглядываться, пересмеиваться, подталкивать друг друга, прищелкивать пальцами и презрительно усмехаться. Затем они стали стыдить Ано. «Неужели тебе не стыдно? Люди пришли за священными книгами, а ты требуешь у них подарки». Ано даже поморщился от стыда, но Патру все же не вернул и крепко держал в руке. Дзяше вошел в драгоценную палату и принялся отбирать книги. Каждую книгу он показывал танскому наставнику. «Братцы!» — крикнул Сюаньцзан. «Вы тоже хорошенько глядите, чтобы не получилось, как в прошлый раз». Все трое учеников начали передавать из рук в руки по одной тетради, перелистывая каждую. Но теперь все они были с письменами. Всего наши путники получили 5048 тетрадей, словом, полный свод книг. Они аккуратно сложили их, навьючили на коня, и еще осталось книг на одно коромысло. Эти книги понес Джубадзе. Шасен взвалил на плечи коромысло с поклажей. Сунь-Кун повел коня. А танский наставник взял в руки посох, поправил свою монашескую шапку, оправил на себе парчевую рясу и отправился, радостный и довольный, к Будде Татагате. Об этом рассказывается в стихах. Как сладок и приятен запах, что поднимается волной от книг священной Трипитаки, от каждой строчки неземной. Недаром, с тщанием великим, достойным всяческих похвал, пресветлый Будда Татагата их сам веками создавал. Пусть все узнают, сколько муки терпел священный Сюаньцзан, взбираясь на крутые горы, пересекая много стран. Но стоит также посмеяться и над обманщиком Ано. Деньгам постыдное стремление в нем было разоблачено. Да если бы не фонарщик Будда, не посланный вдогонку шквал, об этой недостойной шутке никто бы долго не узнал. Когда же был вручен монаху книг настоящих полный свод, душой впервые успокоясь, он вновь пустился на восход. С тех пор по этим дивным книгам, накрат не требуя за труд, монахи всех земель восточных святую проповедь ведут. И Будды верное учение, людские души просветля, нас благодатью окропляет, как дождь пшеничные поля. Ано и Дзяше повели танского наставника к Будде Татагате, который восседал на своем престоле, устроенном в виде цветка лотоса. Увидев танского наставника, он дал знак двум великим архатам, покорителю драконов и усмирителю тигров, разом ударить в многоголосые била, звуки которых собрали со всех мест 3000 Будд, 3000 подвижников, вникших в учение Будды, 8 хранителей Махараджей, 4 бодхисаттв, 500 архатов, 800 монахов бикшу, верующих мирян, упанов и монахин бикшуни, набожных мирянок упасик, праведных монахов-отшельников и духов-небожителей из разных небесных сфер. Тем, кому положено было сидеть в присутствии Верховного Будды, предложили занять места около его трона, а тех, кому полагалось стоять, поставили в 2 ряда по бокам от трона. Спустя немного времени раздались звуки небесной музыки, и волшебное эхо разнесло их ясное звучание по всем весям. Небо вдруг озарилось благовещим сиянием, благодатные пары стали подниматься клубами. Это означало, что все Будды собрались вместе и предстали перед Буддой Татагатой. «Ано Идзяше!» — обратился Будда Татагата к своим ученикам. «Сколько священных книг и тетрадей вы передали праведным монахам? Доложите о каждой книге в отдельности». Оба достопочтенных ученика Будды сразу же принялись докладывать. «Передана для отправки Танскому императору священная книга о Нирване, 400 тетрадей, священная книга о Бодхисаттвах, 360 тетрадей, сокровенная книга о призрачности и пустоте, 20 тетрадей, священная книга о строгих запретах Бодхидхармы, 30 тетрадей, священная книга о милосердии, 40 тетрадей, священная книга о решимости, 40 тетрадей, священная книга о драгоценных сокровищах, 20 тетрадей, священная книга для приступающих к учению Будды, 81 тетрадь, священная книга о правилах созерцания истинного и неизменного, 30 тетрадей, священная книга о нравственном усовершенствовании, 600 тетрадей, священная книга о великом светлом вразумлении, 50 тетрадей, священная книга обо всем еще небывалом, 550 тетрадей, священная книга о бодхисаттве, отличившемся духовной чистотой, 30 тетрадей, священная книга, по-иному трактующая три учения раскольников, 42 тетради, священная книга о приобретении качеств алмаза, 1 тетрадь, священная книга об истинном учении, 20 тетрадей, священная книга об основных деяниях Будды, 116 тетрадей, священная книга о пяти драконах, 20 тетрадей, священная книга о заповедях для бодхисаттв, 60 тетрадей, священная книга о великих вселенских соборах, 30 тетрадей, священная книга про кита Модзе, 140 тетрадей, священная книга об йогах, 30 тетрадей, священная книга про цветок Будды, 10 тетрадей, священная книга о драгоценном постоянстве, 170 тетрадей, священная книга о западном небе, 30 тетрадей, священная книга о монашеском благочестии, 110 тетрадей, священная книга о стране Будды, 1638 тетрадей, священная книга, поднимающая веру, 50 тетрадей, священная книга о соразмерности благоразумия, 90 тетрадей, священная книга о драгоценном величии, 140 тетрадей, священная книга о данной палате, 56 тетрадей, священная книга о песнопениях и украшениях храмов, 10 тетрадей, священная книга о великом павлине, райской птице, 14 тетрадей, священная книга Виджнана, 10 тетрадей, священная книга о жилье и утвари, 10 тетрадей. Всего из сокровищницы в 35 священных книг отобрано 5048 тетрадей и выдано праведным монахам из восточных земель для распространения и хранения в Танском государстве. Книги эти в полном порядке уложены и навьючены на коня и на коромысло, а сами праведные монахи почтительно дожидаются, когда их примут, чтобы они могли выразить благодарность за оказанную милость. Танский наставник и его ученики привязали коня, опустили ношу на землю, а сами гуськом направились к престолу Будды, молитвенно сложив руки и почтительно склонившись. Будда Татагата обратился к танскому наставнику с напутственными словами. «Благо, которое принесут эти книги, нельзя измерить никакой мерой. хотя в них изложено мое учение, но в сущности они являются источником всех трех учений. Когда ты прибудешь в свою страну на острове Наньшань-Буджоу, внуши всем жителям, что к священным книгам нельзя относиться пренебрежительно. Ни одну из тетрадей не должно раскрывать, не совершив омовения и воздержания в пище. Пусть ценят их, дорожат ими, ибо в этих книгах заключены сокровенные тайны, познав которые, можно обрести бессмертие. В них описаны чудесные способы всевозможных превращений. Танский наставник поблагодарил за милость, стукнулся лбом о пол, крепко запомнил напутствие Будды, затем трижды совершил обряд поклонения, выразил свою искреннюю приверженность к его учению, принял список священных книг и удалился. О том, как он раскланивался и прощался со всеми праведниками, пока шел к первым воротам монастыря, мы рассказывать не будем. Распрощавшись с танским наставником, Будда Татагата вскоре отослал всех, кто присутствовал при передаче священных книг. Вдруг откуда-то появилась Гуаннинь и, сложив руки ладонями вместе, обратилась к Будде. «Когда-то я получила твое повеление найти человека в восточных землях, который прибыл бы сюда за священными книгами», — сказала Гуаннинь. «Ныне этот человек совершил подвиг. Он шел целых 14 лет, что составляет 5040 дней. Ему еще не достает 8 дней до того числа, которое соответствует количеству взятых им священных книг. Дозволь мне передать повеление от твоего имени». «Я вполне с тобой согласен и охотно позволю тебе распорядиться», — радостно ответил Будда Татагата и тотчас же призвал 8 хранителей и махараджей. «Наберитесь духу и как можно скорее доставьте праведных монахов на восток», — велела Гуаннинь. «Как только монахи передадут священные книги, тотчас же доставьте их обратно на запад. Даю вам на это ровно 8 дней, чтобы завершить число, совпадающее с количеством священных книг. Опаздывать нельзя». Хранители Будды сразу же помчались вдогонку и, нагнав танского наставника, принялись кричать: «Эй, вы, получившие священные книги, следуйте за нами!» У танского наставника, как и у остальных его спутников, тело было теперь необычайно легким и крепким. Вскочив на облачко, они поднялись высоко в небо и последовали за хранителями Будды. Вот уж действительно можно сказать про них: очистились сердцем, познали природу свою, верховного Будду узрели в блаженном краю, свершили свой подвиг и сразу в небесную высь с бесценной поклажей на облачке легком взвелись. О том, как наши путники вернулись в восточные земли со священными книгами Будды, вы узнаете из следующей главы.